Глава 16. Чародеи собрались в большом зале Бумергарта по срочному вызову Ильдефонса. По-видимому, на конклаве отсутствовал только Риальто, но никто не упоминал о нем. Ильдефонс молча сидел в тяжелом кресле на возвышении, опустив голову так, что его желтоватая борода покоилась на скрещенных на груди руках. Другие волшебники переговаривались в полголоса, время от времени поглядывая на Ильдефонса и обсуждая возможное назначение собрания. Одна за другой проходили минуты. Но Ильдефонс продолжал хранить молчание. Все разговоры в зале постепенно затихли. Чародеи смотрели на настоятеля, ожидая какого-нибудь объявления или объяснения. Наконец, Ильдефонс, возможно, получив незаметный сигнал, встрепенулся, поднял голову и торжественно произнес: «Благородные собратья-чародеи, наше сегодняшнее совещание имеет судьбоносное значение. Сосредоточив всю свою мудрость и руководствуясь всем своим опытом, мы обязаны рассмотреть важнейшие вопросы. Повестка дня необычна, даже беспрецедентна. Для того, чтобы предотвратить всякую возможность вмешательства извне, я окружил Бумергат непроницаемой магической сетью, в связи с чем возникает неприятное, но неизбежное последствие. В то время как никто не может сюда проникнуть и помешать нам, никто из нас не может покинуть Бумергард ни посредством пространственного перемещения, ни посредством переноса во времени или в другое измерение». Хуртианс со свойственной ему дерзостью возмутился. «К чему все эти неслыханные запреты? Я не потерплю никаких вынужденных задержек или ограничений. Я требую, чтобы мне объяснили, на каких основаниях меня практически содержат в заключении». «Я уже объяснил причины, по которым мне пришлось принять такое решение», — ответил Ильдефонс. «Короче говоря, пока это совещание не закончится, никому не разрешается входить в большой зал или выходить из него». «Продолжайте», — сухо сказал Хуртианс. «Постараюсь сдерживать по возможности свое нетерпение». «В качестве вступления, подчеркивающего существо дела, позволю себе сослаться на авторитет Фандаала, величайшего мастера нашего искусства. Его предостережения суровы и однозначны. Они служат теоретической основой протокола, определяющего наши свободы и обязанности. Таким протоколом, само собой, являются голубые принципы». Хашманкур вмешался. «Помилуйте, Ильдефонс, ваша риторика звучит внушительно, но вы увлекаетесь длиннотами. Предлагаю поскорее перейти к делу. Если я не ошибаюсь, объявляя о созыве конклава, вы упомянули о том, что обнаружение новых фактических обстоятельств делает необходимым перераспределение имущества Риальто, в связи с чем могу ли я поинтересоваться, какие новые артефакты подлежат такому распределению и каковы их характеристики?» «Вы предвосхищаете события», — прорычал Ильдефонс. «Тем не менее, раз уж вы затронули этот вопрос, надеюсь, что каждый из присутствующих взял с собой подробный перечень имущества, конфискованного им после того, как было вынесено решение о распределении собственности Риальто. Все выполнили это требование?» «Нет. Честно говоря, я ничего другого не ожидал. Ну что ж, о чем бишь я? Можно считать, что я отдал должное памяти Фандаала». «Верно», — кивнул Хашманкур. «А теперь будьте добры, опишите новые находки, в частности, где они спрятаны». Ильдефонс поднял ладонь. «Терпение, Хашманкур. Вы помните, каким последствиям привело импульсивное поведение хуртианца в Фалу? Он порвал принадлежавшую Риальто копию голубых принципов, что, помимо прочего, побудило Риальто подать иск». «Прекрасно помню. Все это буря в стакане воды. По меньшей мере, на мой взгляд». Высокая фигура в свободном черном костюме с мягким черным беретом на голове, надвинутым на лоб, выступила из теней. «На мой взгляд, это не так», — произнес человек в черном и скрылся в тени. Ильдефонс проигнорировал это замечание. «Рассматриваемое дело заслуживает пристального внимания хотя бы с теоретической точки зрения. Истцом был Риальто, а собравшиеся здесь чародеи были ответчиками. Как указал в исковом заявлении Риальто, сущность дела предельно проста. По его словам, голубые принципы запрещают какое-либо намеренное изменение или повреждение монстрамента или очевидной, либо подразумеваемой копии такового. Нарушение этого запрета влечет за собой наложение штрафа в размере трехкратной стоимости любых убытков, понесенных в результате такого преступления. Максимальная степень наказания сводится к полной конфискации имущества нарушителя. Таково утверждение Риальто, и он принес с собой разорванную копию монстрамента в качестве вещественного доказательства факта преступления, а также в качестве юридического документа, подтверждающего справедливость его иска. Ответчики, побуждаемые Хашманкуром, Хуртианцем, Гильгадом и другими, отвергли обвинения не только как лишенные всяких оснований, но и как нарушающие голубые принципы со стороны самого истца. По их утверждению, Риальто, возбудив судопроизводство, тем самым создал повод для встречного иска. С тем, чтобы обосновать такую позицию, Хашманкур и другие присутствующие здесь отправились на тучеворот Ахмура, где рассмотрели спроецированный текст монстрамента, и где Хашманкур заявил по существу, что любая попытка представить в суде поврежденную или намеренно измененную копию голубых принципов сама по себе составляет тяжкое преступление. Таким образом, Хашманкур и его сторонники согласны с тем, что, представив в суд поврежденную копию монстрамента в качестве доказательства, Риальто совершил преступление, которое должно быть наказано еще до того, как можно будет приступить к рассмотрению предъявленных им обвинений. Хашманкур и его сторонники заявляют, что Риальто, очевидно, виновен в преступлении и что не только предъявленные им обвинения должны быть отвергнуты, но что единственным существенным вопросом остается определение степени наказания, которому должен быть подвергнут Риальто. Здесь Ильдефонс сделал паузу, переводя взгляд с одного лица на другое. «Я достаточно точно изложил сущность дела». «Вполне», — отозвался Гильгот. «Сомневаюсь, чтобы кто-то из присутствующих не согласился с вами. Риальто давно уже стал основным источником неприятностей в нашем сообществе. Давно пора от него избавиться». «Не думаю, что Риальто заслуживает безысходной инкапсуляции», — заметил Вермулян. «Пусть он закончит свои дни в теле саламандры или ящерицы на берегу Ганга». Примечание. Заклинание безысходной инкапсуляции приводит к бессрочному заключению несчастной жертвы в тесной оболочке на глубине 60 километров под землей. Ильдефонс прокашлялся. «Перед тем, как выносить приговор, или, если уж на то пошло, перед тем, как судить опрометчиво, необходимо учесть несколько из ряда вон выходящих фактов. Прежде всего, позвольте мне задать вам следующий вопрос. Кто из вас сверился со своими собственными копиями голубых принципов в связи с рассматриваемым делом? Как так? Никто?» Нежнейший Лола беззаботно рассмеялся. «В этом вряд ли была необходимость, не так ли? В конце концов, мы все посетили полное промозглых сквозняков святилище, совершив паломничество к тучевороту. Именно с этой целью». «Вот именно», — кивнул Ильдефонс. «Странным образом, однако, текст, процитированный Риальто на основании его разорванной копии, соответствовал настоящему тексту голубых принципов в том виде, в каком я его помню. А текст, спроецированный на плиту в святилище, противоречил моим представлениям». «Мозг порой играет с нами в странные игры, и памяти не всегда можно доверять», — возразил Хашманкур. «А теперь, Ильдефонс, чтобы ускорить процесс, угрожающий стать обременительным...» «Подождите! Всему свое время», — остановил его Ильдефонс. «Сначала позвольте мне прибавить, что я сверился с принадлежащей мне копией голубых принципов и обнаружил, что текст моего экземпляра в точности соответствует положениям, процитированным Риальто. на основании его разорванной копии». В зале наступила тишина всеобщего замешательства. Ее нарушил, яростно взмахнув рукой, Хуртианц. «Чепуха! Зачем запутываться в петлях крючкотворства? Невозможно отрицать, что Риальто совершил преступление, четкое определение которого приводится в монстраменте и было спроецировано персиплексом. О чем еще тут можно говорить?» «Только об одном. Как справедливо заметил наш коллега Хашманкур, мозг порой играет с нами в странные игры. Возможно ли, что во время нашего последнего посещения святилища мы стали жертвами массовой галлюцинации? Если вы помните, сперва мы увидели спроецированный текст монстрамента в перевернутом отображении, что никак не поддается простому объяснению. И это привело в замешательство не только меня». И снова фигура в черном выступила из тени. «Особенно учитывая тот факт, что персиплекс невозможно перевернуть, чем и предотвращается возможность неправильной проекции». Темная фигура вернулась в тень. И снова никто не обратил никакого внимания ни на фигуру как таковую, ни на ее слова, как если бы она не существовала. Хашманкур убедительно произнес: «Может ли быть, чтобы все мы, чародеи, известные своей проницательностью и наблюдательностью, стали свидетелями одной и той же галлюцинации? Склоняюсь к тому, чтобы усомниться в такой возможности». «Я тоже», — воскликнул Хуртианц, — «у меня никогда не бывает галлюцинаций». «Тем не менее», — продолжал Ильдефонс, — «в своей роли настоятеля я постановляю, что теперь мы все взойдем на борт моей воздушной яхты, также защищенной от любого вмешательства извне, и снова посетим Тучеворот, чтобы окончательно поставить точку в этом деле». «Если это необходимо, придется так и сделать», — капризно отозвался нежнейший Лола. «Но к чему вся эта сложная система сетей и запретов? На нас никто не может напасть, но в то же время никто из нас не может удалиться по неотложному делу, например, если у кого-нибудь в усадьбе начнется пожар». «Верно», — согласился Ильдефонс, — «вы совершенно правы. Будьте добры, пройдите к яхте». Не сдвинулся с места только человек в черном, сидевший в тени.